Глава 44. В отдельно стоящем доме в полузаброшенной деревне в 150 километрах от Москвы кипела работа, не фермерская. Три бомжеватого вида мужика, расположившись прямо на полу, шустро пилили ножовками по металлу какие-то железяки. Возле каждого из них стояла на расстеленной газетке початая бутылка водки и была разложена шикарная, по их понятиям, закусь. Выглядевшие как бомжи мужики ими и являлись, потому что обитали в теплоузле, питаясь и одеваясь в ближайших мусорок. Но потом им сказочно повезло, и их остановил на улице хорошо одетый кавказец и предложил халтуру. «Будете жить в тепле, и есть сколько влезет, и пить по бутылке водки в день», — пообещал он. «Если будете хорошо работать, получите по 50 баксов каждый». «А пустые бутылки?» — робко поинтересовались бомжи. «Бутылки тоже ваши». Такому щедрому гонорару мог обзавидоваться сам Рокфеллер. За такой гонорар, они думали, их попросят кого-нибудь убить, как минимум 10, если не больше. «А делать чего?» — спросили они, хотя и так уже были на все согласны. «Железо разбирать для сдачи в металлолом», — объяснил кавказец. «В общем, цветные металлы извлекать, что было для них делом знакомым, потому что любой копающийся в баках бомж теперь знает не только цены на пустые бутылки, но и на медь, алюминий тоже. Лады». Мужиков поселили в снятой на сезон даче, закрыв снаружи на ключ. Раз в день им приносили еду и водку. За это бомжи ломали какие-то приборы. Большинство приборов, которые приносили кавказцы, пахли землей и хорошо знакомым бомжам духом помойки. Мужики перепиливали ярко-красные корпуса пополам и разбивали их молотками. Внутри приборов было полно свинца, который, конечно, хуже, чем медь, но все равно имеет цену на пунктах приема цветмета. Но кавказцы, скорее всего, ему никогда не сдавали, а переплавляли в дропели рыболовные грузила, наваривая на этом бешеные бабки, так предположил один из бомжей. Но это ж было не их ума дело, их дело пилить. Через день от опилок металла в воздухе у них стало сильно першить в горле. Они хыкали и кашляли, леча с водкой. Потом они заметили, что кожа на их руках и на теле покраснела, словно от загара, хотя ни из дома, никуда, даже во двор не выходили, и не могли выйти, даже если бы захотели, потому что все окна были заделаны глухими решетками. Еще через сутки кожа пошла волдырями, и бомжей стало тошнить. Наверное, от непривычного для них обилия жратвы или левой водки. Потом, когда они стали вялы, как осенние мухи, и перестали справляться с работой, их куда-то увезли. На их место пригнали новых, удивленных сказочными условиями контракта бомжей. «Ешьте, пейте, сколько влезет, только пилите». Но следующие бомжи оказались образованней. Один оказался, потому что этот бомж до того, как спиться и потерять человеческий облик, имел высшее образование. Вначале он тоже безропотно пилил корпуса, но потом указал на какой-то значок. «Так рисуют радиацию», — сказал он. «Ну и что?» — пожали плечами его приятели. «То самое», — огрызнулся бомж с высшим образованием и наполовину сданным кандидатским минимумом, отпихивая от себя прибор и опрокидывая в горло остатки водки. Когда в квартиру заявились кавказцы, он слезно попросил их отпустить его. «Мне домой надо», — заявил бомж. Хотя его дом был прямо налево и вниз, во второй колодец теплоцентрали. «Эй, кончай ломаться», — предупредили кавказцы. А когда бомж не внял их просьбам, избили его до полусмерти. Радиация, конечно, вещь страшная, но не страшнее разбивающих тебе лицо в кровь жестких кулаков. Бомж перестал ломаться и сел пилить. Через день они тоже загорели, и их затошнило. «Поехали лечиться», — сказали им кавказцы, выводя из дома. Их посадили в машину и повезли не в больницу, ближе. Их завезли в лес и, вручив лопаты, заставили копать ямы. «Нам мусор выбросить надо», — объяснили кавказцы и захохотали. Бомжи копали еле-еле, часто останавливаясь и отдыхая. Сытая жизнь подействовала на них разрушительно. Они выкопали глубокую яму, в которой скрылись почти совсем, почти с головами. «Лопаты давай!» — приказали кавказцы. Бомжи протянули им лопаты и протянули руки, чтобы их вытянули наверх. Но кавказцы их вытягивать не собирались. Они встали по периметру ямы и, нехорошо ухмыляясь, стали бить бомжей сверху, хорошо заточенными штыковыми лопатами, бить сильно, разрубая мышцы и перерубая кости. Убежать бомжи не могли. Скуля и слабо вскрикивая, они метались по яме, везде натыкаясь на лезвие лопат, которые шинковали их, как капусту, срубая уши, носы, глубоко врубаясь в шеи. Через минуту бомжи были мертвы и лежали в повалку друг на друге, на дне вырытой ими же могилы. Их забросали сверху землей и поехали за следующей партией. Новых бомжей найти было нетрудно. Их теперь в России пруд пруди, любого возраста, на любой вкус и цвет. Раньше их было меньше, и жилось им не в пример труднее. Раньше, если они попадали в лапы милиции, их в принудительном порядке мыли, стригли и трудоустраивали на каком-нибудь заводе по специальности или уборщиками производственных помещений с предоставлением койки в рабочем общежитии. Теперь они никому не нужны. Теперь за них никто не отвечает. Если они пропадают, их никто не ищет. Меньше всего милиции, которой от бомжей никакого, кроме хлопот навара, нет. Так, в прямом смысле, в домашних условиях, с помощью молотка и ножовки по металлу, создается оружие возмездия, та самая грязная бомба. Только прошу понять меня правильно, грязно это никогда нерадивые солдаты не помыли, не протерли ветошью и не отдраили до блеска вверенную им для ответственного хранения бомбу, отчего она и стала такой грязной. Это совсем другое. Это новый вид оружия, доступного одиночкам. Если раньше исход войны решался выучкой солдат и талантом командовавших ими полководцев, то теперь качеством оружия. У кого оно круче, затем и победа. Если твой снаряд на пару сантиметров толще, чем у противника, летит на пяток километров дальше и, взрываясь, разбрасывает осколки гуще, то считай ты на коне. Отсюда следует, что самое крутое оружие — атомное, потому что оно толще других, роет самые глубокие воронки и убивает самое большое число людей. Одна, не самая большая, атомная бомбочка может угробить народу больше, чем полегло в какой-нибудь прошлой, не самой маленькой войне. Поэтому все хотят иметь атомную бомбу. И дело даже не в ее убойной силе. Просто если ты имеешь атомную бомбу, то к тебе начинают прислушиваться и тебя слушать. Это все равно, как если бы в компании пацанов у кого-нибудь вдруг завелся настоящий пистолет. И тот, кто до того был никем и был понукаем со всех сторон, сразу становится вровень с самыми взрослыми и хулиганистыми пацанами. Вот только где эту бомбу взять? Ее в железнодорожных мастерских, как какой-нибудь самопальный автомат, который навострились клепать самопровозглашенные государства, не вытащишь? Для ее создания нужно обладать серьезным научным и промышленным потенциалом, которого нет. И тогда находится выход. Да нельзя примитивный. Как в примере с пистолетом, который, если негде его достать, заменяются пацанов поджигами, самопалами и пугачами. Так и здесь. Если хочется заиметь атомную бомбу, но нет никакой возможности, то можно попытаться заиметь хотя бы ее заменитель. Например, атомный поджиг. Или пугач. Для чего? Вооружившись дозиметром, пройти по свалкам, где собрать разбитые медицинские приборы, дефектоскопы и прочий фонящий мусор. Чего-чего, а этого добра у нас как грязи, той самой радиоактивной. Говорят, в одном только Казахстане 100 000 мест хранения радиоактивных отходов, а уж в Белоруссии и на Украине целые радиоактивные города стоят. А еще можно скупать новые с иголочки приборы, где используются радиоактивные элементы, и курочить их. или приобретать у работников атомных станций по сходной цене отходы производства, или собирать на старых заброшенных маяках аккумуляторы, работающие на энергии радиоактивного распада изотопа стронция-90, их в 60-е годы прошлого века понатыкали вдоль берегов Северных морей сотнями. В общем, была бы свинья, радиоактивная грязь найдется. А может, наоборот, была бы грязь, а свиньи себя ждать не заставит. Собранную, где придется, грязь можно собрать где-нибудь в неприметной деревеньке в средней полосе России или хоть даже в обычной квартире, в типовой многоэтажке. Ну и что ж там люди живут? Это не пока живут. Ломать приборы, извлекая из них радиоактивные элементы, можно нанять за еду, водку и крышу над головой эмигрантов или бомжей, которые не дружили в школе с физикой. И ничего им не говорить. Радиация, она ведь никак не чувствуется. Не пахнет, не светится, не звучит, не ощущается на зуб. Она незаметна и ничем, кроме приборов радиационного контроля, не определяется. А приборы можно и не давать. Равно к их надсмотрщикам, которые не то что с физикой, а и с арифметикой подружиться не успели. И пусть одни пилят свинцовые корпуса ножовкой по металлу и колотят по ним молотками, а другие их охраняют, кормят, поят и свозят добытый цвет мед в одно место. Где другие бомжи его измельчат и распихают по железным бочкам, куда сунут, причем в самую середочку, 150-миллиметровый артиллерийский снаряд, связку ручных гранат или несколько килограммов тротила, которые доставать нигде не надо, потому что они уже есть. Такой вот рецептик. Потом все это хорошенько присыпать какой-нибудь пылью, потому что пыль в таких бомбах страшнее осколков. И можно добавить острых приправ в виде капсул с ОВ, отравляющими веществами или возбудителями опасных инфекций, добытых, например, на острове Возрождения. Бочки запаять, на боках оттиснуть трафареты с рюмочками и зонтиками и написать «масло подсолнечное», «олифа» или «эмаль белая», и, может быть, даже для гарантии, чтобы уж совсем все сомнения развеять, залить внутрь то, что указано на крышках, например, эмаль. И тогда даже если пробку отвинтить и заглянуть внутрь и сунуть туда палец, ничего, кроме того, что указано в накладной, не увидишь. Краску увидишь, белую, эмалевую. А уж накладные-то при нынешнем развитии копировальной техники можно состряпать любые. Заполненные подсолнечным маслом бочки погрузить на грузовик, лучше не на свой, на арендованный, взятый на одной единственной базе, на один единственный раз. С обязательным условием, что за руль сядет водитель-славянин, которому проще разговаривать с гаишниками, и поедут бочки по указанному в накладной адресу, приедут на место, встанут на временной стоянке, по возможности где-нибудь в густонаселенном районе или рядом с нефтехранилищем, и там по часам или радиосигналу те бочки рванут, разбрасывая во все стороны радиоактивные осколки, брызги и пыль. А может быть, рванут сразу в нескольких местах, накрывая весь город. Это будет куда страшнее, чем если взорвутся бочки с динамитом, потому что 10 бочек динамита разнесут вдребезги 1-2 квартала, а радиоактивные осколки и брызги разлетятся во все стороны на многие-многие сотни метров, заражая окружающую территорию и сея панику. А поднятую взрывом к самому небу пыль и дым понесет ветер, и там, где они будут пролетать, на тротуары, на крыши домов, на балконы, детские площадки и скверы, будут падать радиоактивные осадки. И жители этих кварталов, а может быть целых районов, придется спешно эвакуировать и проводить дезактивацию, что скрыть невозможно, что родит великое множество слухов и тихую панику. Потому что когда по твоей улице, двору, подъезду и квартире проходят молчаливые люди с закрытыми респираторами лицами, в химзащите, с дозиметрами в руках, то становится очень тревожно, и не хочется верить никаким официальным сообщениям, а хочется бежать, куда глаза глядят, потому что в истории нашей страны был Чернобыль, и мы знаем, что это такое. Вернее, не знаем, потому что нам все время врали то в одну, то в другую сторону, то успокаивая, то пугая, и каждый из нас теперь стал немножко радиофобом. И когда такое случится, мир действительно вздрогнет, и не останется ни одной теле или радиостанции, которая об этом не расскажет. Потому что грязная бомба — это, конечно, не атомная бомба, но это та бомба, которая способна взорвать целую страну, а может быть, весь мир, причем в одночасье.